не говори мне хватит, снимай свою платье. Black, black, ready, answer my кровати. Не говори мне хватит, снимай свою платье. Black, black, ready, answer my кровати.